«Мой отец не мусор, я не мусор, ха-ха-ха». Вэнь Мин схватился за живот и громко рассмеялся. Он указал на Сяй, и его голос превратился в вой. «Ты знаешь, с кем говоришь. Для меня убить тебя так же просто, как и убить муравья. И ты осмеливаешься говорить такие слова. Тебе надоело жить?» Вэнь Мин шагнул к Сяй. С каждым шагом он что-то говорил. Его лицо было холодным, как лед, и было наполнено убийственным намерением. Взрыв. Грохочущая энергия, которая была похожа на энергию Асуры, устремилась к Сяй. В этот момент Сяй была похожа на маленькую травинку в разгар бури. Она раскачивалась из стороны в сторону, но все равно твердо стояла на ногах. «Я знаю, почему ты так злишься. Я также знаю, почему ты хочешь заставить дедушку сказать, что все мы – мусор». Сяй стиснула зубы и сказала: «Я все знаю». Вэнь Мин остановился. «Я слышала, как мама упоминала об этом ранее». Сяй вдруг улыбнулась. Хотя ей было всего 10 лет, она уже обладала харизмой, уверенностью и обаянием. 10 лет назад ты привел людей, чтобы убить моего отца, но он убил их всех», — сказала Сяй и улыбнулась. Тело Вэнь Мина затряслось, однако не от страха. Это был гнев, это была ярость. «Заткнись», — в ярости завопил Вэнь Мин. Сяй громко рассмеялась. «Мой отец заставил тебя встать на колени и прокричать, что ты – мусор, и только после этого он оставил тебя в живых. То, что ты делаешь сейчас, это просто жалко. Ты трус, что ищет утешения. Умри». Вэнь Мин окончательно обезумел. Его пальцы превратились в когти, и он телепортировался к Сяй, чтобы убить ее. Пен. Но Сяй успела отреагировать. Она знала, что Вэнь Мин рассердится, поэтому вложила всю свою энергию в камень у ее ног. Взрыв. Мир содрогнулся, и из камня вырвалось яркое свечение. Моментально около Сяй появился высокий человек в темно-золотой маске. Он стоял, заложив руки за спину, и холодно смотрел на Вэнь Мина. На колени. Ли Синь Дао холодно усмехнулся. Его аура была похожа на гору, которая в одночасье обрушилась на Вэнь Мина. Пен. Вэнь Мин выплюнул полный рот крови и сразу же упал на колени. Его колени хрустнули под невероятной тяжестью, после чего он выплюнул еще больше крови, а его глаза наполнились недоверием. Он опустился на колени прямо перед Ли Синь Дао. Глава 161. «Я так долго ждала этого». Давление, которое испускал Ли Синь Дао, заставило Вэнь Мина опуститься на колени. Однако он с надменным видом опустил голову. Даже если его сердце было наполнено шоком, он все равно не хотел признавать свое поражение. «Я поклялся, что больше никогда ни перед кем не встану на колени». Вэнь Мин стиснул зубы. Истинная ци в его теле вспыхнула, превратившись в пламя, которое должно было помочь ему подняться. Взрыв. Аура, которую он излучал сейчас, стала намного сильнее. Сила культиватора царства бесчисленных песков 18-й ступени начала показывать себя во всей красе. Пламя мощной энергии начало поддерживать Вэнь Мина, и он высокомерно посмотрел на Ли Синь Дао. «Ты не сможешь заставить меня встать на колени», — в ярости завопил Вэнь Мин. Ли Синь Дао холодно посмотрел на него и сказал: «На колени». Ляск. В глазах Ли Синь Дао появилась острая энергия меча, которая устремилась вперед. Меч души. Пуф. Этот меч ударил прямо в душу Вэнь Мина и заставил его закричать. Кровь потекла из его глаз, рта, носа и ушей. Каждое его отверстие начало кровоточить. Вэнь Мин вскрикнул и опустился на колени. Ли Синь Дао холодно спросил: «Что ты только что сказал? Не встанет на колени?» Он хотел стоять перед Ли Синь Дао. Ли Синь Дао холодно посмотрел на Вэнь Мина. С банка вселенной Ли Синь Дао прекрасно видел все то, что здесь произошло. И все это видел не только он, но и седьмая. Они видели, как над Сяо издевался этот ублюдок. Эта маленькая девочка была беззащитной, и это заставило седьмую начать проклинать Вэнь Мина самыми грязными словами. Ли Синь Дао же нравилась Сяй, и его сердце болело, пока он наблюдал за этим. На эту девочку многие в ее жизни смотрели свысока, и она была вынуждена все время быть начеку. Однако за эти 10 лет она не стала плохой. Вместо этого, несмотря на все трудности и проблемы, она выросла в радостную, прекрасную девочку. Так что в тот момент, когда Сяй активировала камень, Ли Синь Дао немедленно телепортировался к ней, чтобы помочь. «Ах, кто ты вообще такой?» – закричал Вэнь Мин в ярости, в то время как его мозг был готов лопнуть. Когда Сяй увидела Ли Синь Дао, ее глаза наполнились радостью. Фальшивая уверенность, которую она только что демонстрировала, исчезла. Она предпочла верить в Ли Синь Дао и возложила всю свою надежду на этого загадочного дедушку, однако ее глаза покраснели. В конце концов, ей было всего 10 лет. «Дедушка, Сяй слегка расплакалась. Ее маленькое тело казалось очень худым и слабым на ветру. Ее волосы развивались во все стороны, что придавало ей крайне жалкий вид. Сердце Лисиньдао смягчилось, и он протянул руку. «Подойди и обними этого дедушку». Сяй сразу же подбежала и прыгнула в объятия Лисиньдао. Тянь Юнь, увидев это издалека, вздохнул с облегчением. Когда Вэнь Мин увидел это, он потерял рассудок и закричал в ярости. «Старший, это дело нашей семьи Вэнь. Если вы вмешаетесь в это дело, семья Вэнь вас не отпустит». Вэнь Мин пытался использовать имя семьи Вэнь. Когда Сяй услышала это, она покрепче сжала руку Лисиньдао. Она действительно боялась, что Лисиньдао откажется от нее. Лисиньдао презрительно улыбнулся. Неужели семья Вэнь настолько удивительна? Сильная боль, которую ощущал Вэнь Мин, становилась все более мучительной. Услышав слова Лисиньдао, он нетерпеливо закричал. «В моей семье Вэнь есть люди, которые давно прорвались сквозь царство бесчисленных песков. Вы можете подавить меня, но другие старейшины легко убьют вас». Лисиньдао посмотрел на него и с презрением спросил. «И это все?» Вэнь Мин был в ярости. Он поднял голову и уставился на Лисиньдао своими кроваво-красными глазами. «Неужели вы думаете, что только потому, что можете подавить меня, вы можете говорить свысока об старейшинах моей семьи?» — прокричал Вэнь Мин, все так же пытаясь вырваться из-под давления Лисиньдао. Ляск. Сразу же после этого Лисиньдао собрал в воздухе полупрозрачную энергию меча, которая полетела в сторону Вэнь Мина. «Небесное царство, да», — спокойно сказал Лисиньдао. Эта энергия меча была подобна пронзающему кости льду. Однако в отличие от льда, эта энергия больше походила на леденящий душу ветер, который мог пронзить душу человека. Вэнь Мин в шоке посмотрел на Лисиньдао. «Этот человек действительно все еще был в царстве бесчисленных песков? Я нахожусь на том же уровне, что и ты, но ты даже не можешь выдержать моей ауры. И ты смеешь использовать своих старейшин, чтобы угрожать мне? Серьезно?» Лисиньдао холодно рассмеялся. «Вы-вы». Вэнь Мин не мог понять, почему такой человек решил встать на защиту этой грешницы. «Какие у вас отношения с Сяй?» — спросил Вэнь Мин. Лисиньдао посмотрел на Сяй, которая обнимала его, и сказал: «Она та, кого я защищаю. Пока я здесь, никто в девяти небесах и десяти землях не сможет причинить ей вреда», — объявил Лисиньдао. Сяй посмотрела на этого загадочного дедушку. Ее страх тут же рассеялся. «Вы находитесь только в царстве бесчисленных песков. Есть так много людей, которые намного сильнее вас. Мой предок семьи Вэнь — признанный эксперт среди культиваторов небесного царства. И вы действительно смеете говорить, что никто не сможет причинить ей вреда?» Вэнь Мин расхохотался. Лисиньдао холодно посмотрел на Вэнь Мина. «Могу я это сделать или нет, тебя это не касается. Ты и так уже сказал достаточно. Сяй, возьми этот меч и отруби голову своему дяде», — холодно приказал Лисиньдао. Сяй была ошеломлена, так как не ожидала, что этот дедушка скажет ей это сделать. Вэнь Мин был потрясен. Лисиньдао нахмурился и сказал: «Ты, клоун, который тявкает безумолку, а я ненавижу клоунов». Когда Лисиньдао сказал это, его ци вырвалось наружу и запечатало рот Вэнь Мина. Лисиньдао посмотрел на Сяй и отпустил ее на землю, после чего отступил. Не заставляя Сяй сделать это, Тянь Юнь отрицательно покачал головой. Лисиньдао холодно посмотрел на него и прямо сказал: «Я спас ее, потому что она имеет потенциал. Ты не имеешь права вмешиваться в это дело. Если она не хочет, то пусть сама скажет нет». Некоторое время назад Тянь Юнь спрашивал Сяй о нем, из-за чего Лисиньдао почувствовал настоящее раздражение. Старик предупредил его, чтобы он не спрашивал об этом, однако как только он ушел, он тут же начал задавать вопросы. Он решил забыть о словах старика, так что теперь в глазах Лисиньдао этот человек был бесполезным. Лисиньдао посмотрел на Сяй, желая увидеть, какое решение она примет. Ее дядя причинил вред ее матери и чуть не убил ее деда. А еще он хотел убить ее. Захочет ли Сяй убить его, или она простит его? Если она выберет последний вариант, то Лисиньдао будет в ней разочарован. В будущем он по-прежнему будет защищать ее, но теплые чувства, которые он питал к ней все это время, бесследно исчезнут. Если она будет слишком доброй, то... Однако Сяй быстро подхватила меч, который был полностью соткан из энергии Лисиньдао, и счастливо улыбнулась. «Дедушка, знаешь, я так долго ждала этого». Сказав это, Сяй опустила меч. Глава 162. «Любовница, это за мою маму». Маленькое личико Сяй было наполнено яростью. Как только меч коснулся шеи Вэнь Мина, Сяй быстро отвернулась. Она осмелилась убить его, но не осмелилась наблюдать за тем, как его голова отделилась от тела. Ли Синьдао подошел и взял Сяй за руку. Он даже не взглянул на Вэнь Мина. После этого они подошли к Тянь Юню. Хотя Ли Синьдао был недоволен тем, что он осмелился начать расспрашивать о нем, он не мог позволить ему умереть на глазах Сяй. «Я защищу твое сердце и сохраню тебе жизнь. Что касается ран, ты должен исцелить их сам», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он протянул руку и ввел свою истинную ци в тело Тянь Юня. Тянь Юнь был тяжело ранен. Даже с истинной ци Ли Синьдао, ему придется лечиться в течение как минимум года. Взрыв. Истинная ци Ли Синьдао была невероятной, и после инъекции сердце Тянь Юня было защищено. Он даже смог встать, причем без помощи. «Благодарю вас». Тянь Юнь склонился перед Ли Синьдао. Ли Синьдао отпустил руку Сяо и сказал: «Возвращайся со своим дедушкой. Сейчас все должно быть в порядке. Не забудьте сразу же податься в бега после того, как мать Сяо будет вылечена, так как семья Вэнь обязательно решит отомстить». Сяо спросила с любопытством: «Дедушка, а ты?» Ли Синьдао спокойно сказал: «Мне нужно кое-что сделать. Я смогу помочь?» — спросила Сяо. Она не хотела расставаться с этим загадочным дедушкой. Он был таким удивительным, и он смог заставить Вэнь Мина встать на колени. Ли Синьдао покачал головой и сказал: «Ты не сможешь мне помочь. Тогда, может ли дедушка сказать, что он хочет сделать?» Сяо обняла ногу Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на нее и сказал: «Мне нужно убить кое-кого». Он поклялся, что убьет Лин Рен. Она не только напала на него из другого мира, но даже послала своего подчиненного за его головой. И теперь, когда Ли Синьдао прибыл в этот мир, первое, что он хотел сделать, так это убить Лин Рен. Ради взыскания долга? Нет, чтобы получить больше сокровищ и, следовательно, больше потенциальных клиентов? Нет, Ли Синьдао просто хотел убить ее. Он просто хотел убить Лин Рен ради собственного удовлетворения. «Кого?» — спросила Сяй. «Одну человеческую небожительницу», — спокойно сказал Ли Синьдао, не упоминая имени Лин Рен. Тянь Юнь же внимательно слушал и был потрясен услышанным. Человеческие небожители действительно удивительные люди. Они находятся между обычными культиваторами и истинными небожителями. Они также обладают частью силы истинных небожителей. В Вечной Земле они самые сильные эксперты. Тянь Юнь забеспокоился. Сяй спросила: «Дедушка, а ты скоро станешь человеческим небожителем?» Ли Синьдао покачал головой. Он не думал, что сможет прорваться в ближайшее время. Ли Синьдао еще был далек от вхождения в небесное царство. Если бы он был человеческим небожителем, то он смог бы убить Лин Рен из древней пустынной земли. «Будет лучше, если вы прорветесь в небесное царство, и только после этого отправитесь за головой этой женщины», — предположил Тянь Юнь. Сяй также сказала: «Дедушка, человеческие небожители действительно сильны. Когда ты прорвешься, ты, безусловно, сможешь убивать их толпами». Ли Синьдао поднял Сяй на руки и сказал: «Она всего лишь человеческий небожитель. Она не так уж и удивительна, как ты думаешь. Вы оба можете вернуться. Я же пойду за ее головой». Тянь Юнь и Сяй хотели отговорить его, но за один шаг Ли Синьдао уже находился от них в нескольких десятках милях. Сделав еще один шаг, он исчез. «Дедушка!» — крикнула Сяй. «Сяй, твой загадочный дедушка намного сильнее нас, так что, естественно, у него есть свои собственные планы. Мы же можем только пожелать ему удачи. Нам нужно поспешить назад, спасти твою маму, а затем спрятаться от семьи Вэнь», — сказал Тянь Юнь. Сяй кивнула. «Дедушка определенно сможет убить ее». Она решила вернуться вместе со своим дедом как можно быстрее. Вечная земля. Ли Синьдао внимательно осматривал эти земли. Духовная энергия здесь в 100 раз гуще, чем в древней пустынной земле. Один вдох заряжает меня энергией. Чего и следовало ожидать, качество духовной энергии в этом месте просто изумительное, — сказал Ли Синьдао. Разница была невероятная и вполне объяснимой. В конце концов, Вечная Земля была близка к девяти небесам и поглощала большую часть духовной энергии. Но в то же время это было слишком нечестно. Неудивительно, что Земля Дали и Древняя Пустынная Земля находились в таком плачевном состоянии. Но теперь, когда Ли Синьдао получил доступ к этой Земле, Банк Вселенной вместе с его людьми могли начать спокойно культивировать. Хонг, шагнув в пустоту, Ли Синьдао вошел в Банк Вселенной. В банке же было тихо. После того, как Банк Вселенной получил доступ к Вечной Земле, он начал поглощать энергию из этой земли, из-за чего теперь, по сути, любой, кто начинал культивировать в банке, культивировал и на Вечной Земле. Ли Синьдао же сразу сказал Цубай прийти в его покой. Вскоре Цубай пришла к нему. «Приветствую вас, хозяин. Как я могу найти Лин Рен?» — сразу же спросил Ли Синьдао. Он хотел убить Лин Рен, но для начала ему нужно найти Лин Рен. Цубай сказала, что Лин Рен любила путешествовать, и что никто не знал, где она находится. Однако клон знал почти все о главном теле, так что Цубай определенно знала, как найти Лин Рен. Цубай почтительно сказала: «Хозяин, я не могу сказать, где она сейчас находится, но я знаю того, кто знает, где ее найти». Ли Синьдао посмотрел на нее и сказал: «Просвети меня». Лин Рен очень властная женщина, и она всегда получала того, чего хотела. Она прорвалась в небесное царство всего за 10 тысяч лет, но она смогла сделать это благодаря одному человеку, — медленно произнесла Цубай. «Кто это?» — спросил Ли Синьдао. «Он из династии бога трансформирующихся перьев, он повелитель северного региона», — серьезно сказала Цубай. «Династия бога трансформирующихся перьев, повелитель северного региона», — пробормотал Ли Синьдао. «Император доверяет повелителю северного региона, поскольку он его брат. Он отвечает за север, поэтому его и называют повелителем северного региона. В династии бога трансформирующихся перьев он стоит выше почти всех», — сказала Цубай. «Какие у них отношения?» — спросил Ли Синьдао. Он знал, что этот повелитель северного региона должен быть удивительным. Должно быть, он был очень силен. Династия бога трансформирующихся перьев и империя 10 тысяч драконов находились на совсем разном уровне. Просто услышав их имя, все сразу же можно было понять. Первая была династией богов, вторая – простой империей. Цубай сказала со странным выражением лица: «Лин Рен – это женщина, с которой он тайно встречался». Ли Синьдао спросил: «Она его любовница, что ли?» «Была», — сказала Цубай. «Была?» — Ли Синьдао был удивлен. Глава 163. Грязное белье — это была спутала его мысли и планы. Она была его любовницей, но что теперь? Ли Синьдао кашлянул, сказал: «Продолжай». В покоях Ли Синьдао вдруг в укромном углу бесшумно появилась седьмая. Она спокойно сидела на кресле и поедала семечки. Если бы Ли Синьдао не взглянул в этот угол, он и не заметил бы ее. Ли Синьдао нахмурился и прошептал ей на ухо: «Когда ты пришла, разве я не могу прийти сюда, раз вас тут двое в комнате?» — спокойно спросила седьмая. «Я не это имел в виду. Я имею в виду, что ты вошла так тихо, и это напугало меня», — сразу же сказал Ли Синьдао. «Если ты ничего не делаешь против своей совести, то почему я тебе напугала?» — пробормотала седьмая. Ли Синьдао беспомощно посмотрел на нее. Седьмая больше не беспокоила Ли Синьдао и просто продолжила поедать семечки. «Кстати, будешь?» — Ли Синьдао беспомощно вздохнул и взял немного семечек. Цубай спокойно наблюдала за происходящим. Она вдруг почему-то почувствовала себя странно. «Продолжай. Начни с самого начала, а затем свяжи всю историю». Седьмая улыбнулась, и ее лицо наполнилось предвкушением. Теперь Ли Синьдао был уверен в том, что седьмая пришла сюда не для того, чтобы следить за ним. Видимо, она просто хотела услышать какие-нибудь интересные сплетни. Цубай привела свои мысли в порядок и продолжила. Лин Рен была любовницей повелителя северного региона, но она не хотела, чтобы об этом узнал кто-либо еще. Поэтому она начала просить повелитель северного региона, чтобы он развелся со своей женой и женился на ней. Повелитель северного региона не согласился, верно? — догадался Ли Синьдао. Верно. Его жена была не той, кого он мог обидеть. Ее отец был лучшим экспертом в династии бога трансформирующихся перьев. И после того, как он узнал о том, что он изменял его дочери, он посадил в клетку повелителя северного региона на 30 лет. Цубай кивнула. «Как жаль», — сказала седьмая. «Ли Синьдао, а потом?» — спросил Ли Синьдао. К тому времени Лин Рен и повелителю северного региона было больше 100 лет. Когда Цубай сказала это, выражение ее лица немного изменилось. Седьмая сказала: «Продолжай». Цубай сказала: «После того, как повелитель северного региона был оказался в клетке, статус Лин Рен скатился на дно, а члены ее семьи больше не поддерживали ее. Никто не утешал ее, и она чувствовала себя по-настоящему подавленной. Тогда-то она и встретила отца повелителя северного региона, старого императора». Ли Синьдао кивнул. Семерка продолжала жевать семечко. То, что произошло потом, это самая настоящая неразбериха. Лин Рен и старый император влюбились в друг друга, но, как вы прекрасно понимаете, он только играл с ней. Он провел с ней много времени, но в итоге он просто прогнал ее на мороз, — сказала Цубай. «Этот старый пес сделал это нарочно?» – спросил Ли Синьдао. Он подозревал, что отец повелителя северного региона, старый император, знал, кто такая Лин Рен, но вел себя так, словно не знал ее. Седьмая молча ела семечки. Цубай кивнула. Лин Рен не хотела уходить и хотела продолжать следовать за ним, но он безжалостно отверг ее. Старый император сказал, что он просто хотел поиграть с любовницей своего сына, и что он хорошо отдохнул, поэтому он решил выбросить ее. Он велел Лин Рен не беспокоить повелитель северного региона, и если она побеспокоит его, он уничтожит ее и ее семью. Ли Синьдао покачал головой. Почему она была так глупа? Разве к тому времени ей не было уже больше 100 лет? С древних времен в королевских семьях всегда царил беспорядок. Цубай вздохнула. Возможно, это из-за ее характера. Седьмая молча слушала и ела семечки. С тех пор Лин Рен начал жить праздной жизнью. Она начала дружить со всеми подряд. До тех пор, пока знакомство было выгодным для нее, она дружила с этим человеком и даже ложилась с ним в постель. Она всеми силами искала способ стать сильнее, произнесла Цубай. Она стала властной именно после этого случая, спросил Ли Синьдао. Нет, ее личность всегда была такой, и после того, как она вошла в небесное царство, она перестала скрывать свою личность. Цубай покачала головой. Тогда со сколькими людьми она переспала за эти 10 000 лет? С любопытством спросил Ли Синьдао. Седьмая прислушалась. Цубай покачала головой. Я не смогу вспомнить точное число, но, по крайней мере, с 10 000. Ли Синьдао был ошеломлен и даже ей немного завидовал. Так и как мы сможем вытащить ее на видное место? Седьмая печально посмотрела на Ли Синьдао. Ли Синьдао кашлянул и серьезно сказал. Верно, как? Цубай сразу же сказала. Кроме меня, никто в мире не знает об этом. Малейшее откровение обернулось бы для нее катастрофой. Но почему? С любопытством спросил Ли Синьдао. Лицо Цубай стало странным, и она сказала. У большинства мужчин, с которыми она спала, есть семьи. Она спала с императором, его сыном и принцем нынешней династии бога трансформирующихся перьев. Вау! Ли Синьдао воскликнул. Серьезно? Седьмая в шоке открыла рот. Она была потрясена. Цубай пробормотала. После того, как старый император ранил ее сердце, она поклялась, что обязательно отомстит. Она хотела превратить династию бога трансформирующихся перьев в руины. Вот почему она начала делать все, что только могла. Значит, если я раскрою это, династия бога трансформирующихся перьев решит уничтожить Лин Рен? Ли Синьдао вдруг коснулся своего подбородка. Она совершила так много героических поступков, из-за чего Ли Синьдао даже передумал убивать ее лично. Он мог ударить ее по ее самому больному месту. Ли Синьдао поменял свои планы на ее счет. Седьмая вдруг что-то вспомнила и сказала. «Хозяин, династия бога трансформирующихся перьев на самом деле многим обязана нашему банку вселенной». Ли Синьдао встал и сказал. «Иди и найди все контракты, которые подписала династия бога трансформирующихся перьев. Давай посмотрим, как они отнесутся к своим долгам. Если они решат проигнорировать свои обязанности, мы покажем всем на свете грязное белье этой династии». Глава 164. Быть слишком быстрым, плохо войдя в вечную землю, Ли Синьдао изначально планировал убить Лин Рен, но сейчас он передумал. Все будет зависеть от того, захотят ли люди из династии бога трансформирующихся перьев соблюдать контракт. Ли Синьдао стал ожидать седьмой с контрактами. Цубай хотела уйти, но Ли Синьдао сказал ей остаться. Она была знакома с вечной землей. В конце концов, у нее были все воспоминания Лин Рен. Хотя она не была так сильна, как Лин Рен, она все равно могла помочь Ли Синьдао. Спустя минуту седьмая принесла более 10 контрактов и передала их Ли Синьдао. «Это действующие в настоящее время контракты этой династии», — сказала седьмая. «И это только действующие. То есть некоторое количество контрактов уже пришли в негодность. Если люди, которые подписывали контракт, умирали, то это считалось потерей банка вселенной. Можно было навскидку сказать, сколько людей погибло за эти 10 000 лет и сколько потерял банк вселенной просто на ровном месте. Неудивительно, что он вот-вот обанкротится». Ли Синьдао взял контракты и пролистал их. Всего осталось 15 различных контрактов. Некоторые брали взаим оружие, некоторые техники культивации, а некоторые заимствовали редкие сокровища. Ли Синьдао просматривал контракты один за другим и, как и ожидалось, вскоре увидел знакомое имя. Повелитель северного региона. Ли Синьдао в шоке посмотрел на Цубая и спросил. Сколько лет повелителю северного региона исполнится в этом году? Цубай подумала об этом и сказала: 10 или 11 тысяч, ему почти столько же, сколько и Лин Рен. Ли Синьдао показал ей контракт и сказал: его он скорее всего подписал, когда он был в заперти. В контракте было предельно ясно написано, что повелитель северного региона обменивал 100 красавиц на технику убийства небес. Ли Синьдао посмотрел на контракт и глубоко задумался. Насколько удивительная техника убийства небес, седьмая сказала. Это высшая техника, созданная самими небесами. Никто не сможет заблокировать атаку этой техники. Почему повелитель северного региона смог получить ее всего за 100 красавиц? Ли Синьдао был недоволен. Выражение лица седьмой изменилось, и она посмотрела на контракт. Она давно задавалась вопросом, как именно Банк Вселенной попал в такое бедственное положение. Оказалось, что прошлый владелец устроил вечеринку, где многочисленные красавицы носили откровенную одежду и просто дурачились в Банке Вселенной. Седьмая сказала Ли Синьдао: «Тогда последний владелец запер меня в маленьком доме, поэтому я ничего не знаю о последних контрактах, которые он подписал». Ли Синьдао посмотрел на содержание этого контракта и пришел в ярость. Через 3 месяца Банк Вселенной должен был вернуть 100 красавиц, повелитель северного региона же должен был вернуть технику убийства небес. Черт, топовая техника в обмен на 100 красавиц всего на 3 месяца, не боялся ли он, что его почка истощится и выпадет из прямой кишки? Какой извращенец, что за идиот? Ли Синьдао был на грани. Техника убийства небес была такой превосходной техникой, и ее обменяли всего на 100 красавиц. Он даже не завладел этими красавицами навсегда. Ли Синьдао был в ярости. Седьмая чувствовала себя виноватой и утешила Ли Синьдао: «Это не твоя проблема, а просто беспорядок, оставленный последним владельцем. Давай посмотрим на условия компенсации». Ли Синьдао и седьмая вместе посмотрели на них, и сразу же оба выругались в унисон. Даже седьмая была в ярости. Колонка компенсации была пустой, как и выражение лиц Ли Синьдао и седьмой прямо сейчас. Что же нам делать? Седьмая закрыла лицо руками и почувствовала огромную головную боль. Ли Синьдао же начал медленно успокаиваться. Независимо от того, насколько большим идиотом был последний владелец, и независимо от того, что он сделал, Ли Синьдао должен был хорошо управлять Банком Вселенной. Мы можем использовать Лин Рен и грязные похождения отца повелителя, чтобы повелитель северного региона вернул технику убийства небес. Ли Синьдао пришла в голову хорошая идея. Седьмая посмотрела на Цубая и спросила: «Знает ли об этом повелитель северного региона?» Цубай покачала головой и сказала: «Нет, повелитель северного региона был заперт, и хоть он и часто ходил к Лин Рен, из-за угроз своего отца он не осмелился встретиться с ней лицом к лицу. Хорошо, тогда мы можем использовать это, чтобы угрожать ему. Если он не вернет технику, то мы выставим это дело у всех на виду», — холодно сказал Ли Синьдао. «А если он вернет технику?» — спросила седьмая. Лицо Ли Синьдао застыло. «Если повелитель северного региона вернет убийство небес, то будет считаться, что он все так выполнил свои условия. Так что Ли Синьдао должен будет вернуть ему 100 красавиц, так как не было отмечено, что они были отданы ему». Ли Синьдао закрыл глаза и сжал кулаки. Ему сейчас очень хотелось лично избить прежнего владельца. Где он мог найти 100 красавиц? «Теперь я просто надеюсь, что он не станет следовать этому контракту», — беспомощно сказал Ли Синьдао. Впервые он надеялся на такое развитие событий. Седьмая не знала, смеяться ей или плакать. «Не волнуйся. Последний владелец подписывал не так уж и много контрактов, так что подобных контрактов не должно быть много». Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «По крайней мере, мы получили некоторые преимущества». Седьмой нечего было сказать. «Хозяин, повелитель северного региона сейчас всего в шаге от вхождения в небесное царство», — сказала Цубай. Ли Синьдао стиснул зубы и сказал: «Не волнуйся, я найду его лично. Будет лучше, если он не станет следовать контракту. Если он захочет последовать условиям контракта, то я сломаю ему ногу». Седьмая посмотрела на разъяренное лицо Ли Синьдао, и ей почему-то захотелось рассмеяться. В данный момент Ли Синьдао был действительно милым, но она знала, что не может рассмеяться. Ли Синьдао был в ярости, и если она рассмеется, что будет, если Ли Синьдао разозлится на нее за это? «Выдай мне местонахождение резиденции повелителя северного региона». Ли Синьдао собирался покончить с этим делом прямо сейчас. Что, если повелитель северного региона вернется в Банк Вселенной и скажет, что хочет вернуть технику убийства небес. Ли Синьдао придется найти для него 100 красавиц. От одной мысли об этом Ли Синьдао стало не по себе. После того, как Цубай выдал Ли Синьдао информацию о его местонахождении, Ли Синьдао сразу же вышел из банка вселенной. «Хозяин такой быстрый», – пробормотала Цубай. Седьмая вздохнула. «Быть слишком быстрым – плохо». Цубай посмотрела на седьмую со странным выражением лица. Она была женщиной, у которой были воспоминания о девушке, которая делала это со стариками. «Я имею в виду, что быть слишком быстрым вредно для организма», – добавила седьмая. «Я пойду культивировать». Цубай решила просто уйти. Глава 165. Северный регион. Северный регион. Место, за которое отвечал повелитель северного региона. Вечная земля была действительно огромной. Династия бога трансформирующихся перьев занимала относительно небольшую территорию и управляла несколькими регионами. Северный регион находился к северу от династии бога трансформирующихся перьев. Это место располагалось рядом с великим диким лесом, где обитало большое количество диких зверей. Там также обитало множество древних зверей, и если вдруг что-то случится с лесом, северный регион будет объят хаосом. Когда это произойдет, династия бога трансформирующихся перьев столкнется с огромной проблемой. У них не было выбора, и им пришлось послать кого-то на защиту севера. Этот человек также должен был командовать огромной армией. С тех пор, как умер последний повелитель северного региона, император избрал нового повелителя, своего брата. В итоге он защищал север на протяжении 7000 лет. Он стал бесспорным хозяином севера. Его слова в северном регионе были гораздо важнее, чем указы династии бога трансформирующихся перьев. Конечно, повелитель северного региона не заботился о мирских делах, если только монстры из великого дикого леса не нападали на его владения. Обычно он просто проводил время, занимаясь культивированием на своей горной вилле. Повелитель северного региона всю свою жизнь был хорошим человеком. Когда он был маленьким, он прислушивался к словам своего отца и был хорошим ребенком. Когда он женился, он всегда слушал свою жену, и когда он стал отвечать за северный регион, он всегда слушал своего отца. Единственный раз, когда он взбунтовался, то это касалось его отношений с Лин Рен. Повелитель северного региона действительно любил Лин Рен, и она все еще нравилась ему. Она была идеальной женщиной в его сердце, луной перед его окном. Лин Рен была его первой любовью, но эта первая любовь была насильно отнята у него, и это заставляло его сердце невыносимо болеть. Чтобы быть вместе с Лин Рен, повелитель северного региона хотел развестись со своей женой, но его отец в конечном итоге заставил забыть о разводе. Тогда-то его и заперли на 30 лет. За эти 30 лет, проведенных в заперти, повелитель северного региона чуть не сошел с ума. Когда он наконец смог выйти наружу без опаски быть пойманным, повелитель северного региона с нетерпением отправился на поиски Лин Рен, но был встречен холодным лицом и обидными словами. Повелитель северного региона понял, что между ним и Лин Рен что-то произошло. Что же касается того, в чем именно заключалась проблема, то он и представить себе не мог. За эти годы он слышал о том, чем занималась Лин Рен. У многих сложилось очень плохое впечатление о ней как о человеке. Но повелитель северного региона продолжал думать о Лин Рене, с которой он был вместе в прошлом. В глубине горы повелитель северного региона думал о своей первой любви, однако он вдруг почувствовал, что за ним кто-то стоял. Он нахмурился и спросил, кто решил почтить меня своим присутствием. Ли Синьдао медленно вышел вперед. Он посмотрел на повелителя северного региона, и на его лице все так же была одна из его фирменных масок. Этот человек был вежлив и обладал хорошим чутьем, в отличие от человека, у которого в руках находилась огромная армия. Он больше походил на ученого, который всю свою жизнь читал книги. «Кто ты? Почему ты пришел сюда? И с какими целями?» Повелитель северного региона задал ряд вопросов. Он держал в руках нефритовый веер, и он не выказывал никакой ярости, и все еще излучал уважительную ауру. Повелитель северного региона не стал звать стражу. Он был очень уверен в себе и не верил в то, что этот незнакомец сможет убить его мгновенно. В конце концов, если бы он мог это сделать, то его стражи были бы бесполезны. «Резиденция повелителя северного региона так хорошо охраняется», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Если ты хотел встретиться со мной, то должен был последовать стандартной процедуре. Так зачем же тебе понадобилось проникать сюда тайком?» — спросил повелитель недовольным тоном. «Я не думаю, что ты бы захотел, чтобы об этом деле узнал кто-нибудь другой», — Ли Синьдао улыбнулся. «Пожалуйста, говори, Повелитель Северного региона нахмурился. Ли Синьдао посмотрел на него и сказал: «Повелитель Северного региона, ты мне кое-что должен. Ты знаешь, что это такое?» Повелитель Северного региона нахмурился. «Я тебе что-то должен?» Повелитель Северного региона подавил свой гнев и спокойно сказал: «Если я действительно в долгу перед тобой, то обязательно верну свой долг. Но если ты говоришь чушь, то не вини меня за грубость». Ли Синьдао некоторое время молчал. Его поведение было неправильным. «Ты должен злиться. Ты должен бушевать. Ты должен ругать меня. Ты должен сказать, что никому ничего не должен, а если и должен, то всем все прощаешь. Вот что должен говорить такой человек, как ты. Почему ты такой спокойный? Итак, что я тебе должен?» — спросил повелитель Северного региона более тяжелым тоном. Ли Синьдао вздохнул и достал красные часы. Он посмотрел на повелителя Северного региона и понадеялся увидеть ярость в его глазах. «Злись. Скажи, что ты их не узнаешь. Ты определенно не вернешь мне высшую технику убийства небес». Ли Синьдао в глубине души молился, чтобы повелитель Северного региона вел себя высокомерно. Но повелитель Северного региона, который был немного зол, был ошеломлен, когда увидел красные часы. Выражение его лица стало сложным. Печаль, счастье, воспоминания, уныние. Ли Синьдао мог увидеть почти все существующие эмоции на его лице, но гнева его не было. Ярость, которую ожидал увидел Ли Синьдао, не появилась. Повелитель Северного региона глубоко вздохнул, а затем сложил кулаки и поклонился. «Ты прав. На самом деле я тебе кое-что должен». Повелитель Северного региона признал это. Он открыто признался в этом. Его признание заставило глаза Ли Синьдао сузиться. «Сто, красавец, сто». Повелитель Северного региона посмотрел на то, как Ли Синьдао потирал голову, и с любопытством спросил: «Что с тобой?» «Ничего, просто голова болит», — сказал Ли Синьдао. «У тебя болит голова, но зачем ты теперь потираешь свою грудь?» — растерянно спросил повелитель Северного региона, увидев, что Ли Синьдао тер свою грудь. «Теперь у меня болит сердце. Позже все мое тело будет болеть». Сердце Ли Синьдао обливалось кровью. «Брат, у меня здесь есть божественный доктор, который сможет вылечить тебя за бесплатно», — сказал повелитель Северного региона. Теперь он относился к Ли Синьдао с теплотой и заботой. Банк Вселенной был волшебным местом для повелителя Северного региона. Хотя он побывал там только один раз, этот один раз он запомнил на всю свою жизнь. Он был очень счастлив, увидев кого-то из Банка Вселенной. «Я в порядке. Ты уверен, что вернешь свой долг?» — спросил Ли Синьдао. «Конечно», — уверенно сказал повелитель Северного региона. «Каждый должен возвращать свои долги». Ли Синьдао бесстрастно посмотрел на него. «Давай отправимся в Банк Вселенной и все уладим». Глава 166. Встреча старых голубков. Ли Синьдао втянул повелителя Северного региона в Банк Вселенной. Из-за правил Банка Вселенной он должен был сделать все в соответствии с контрактом. То, что было написано в контракте, должно было быть сделано. Как только владелец контракта захочет прийти в Банк Вселенной, Ли Синьдао не сможет ему отказать. Вот почему ранее Ли Синьдао послал Небесное Сердце разобраться с одним старейшиной. Тогда Ли Синьдао даже нарушил правила. Из-за этого Небесное Сердце должен был распространить слухи, чтобы люди не заметили, что что-то было не так, и именно из-за этого он избежал наказания от самой Вселенной. Если бы старейшина династии Дали вошел в Банк Вселенной, это было бы огромной потерей для Ли Синьдао. Однако повелитель Северного региона отличался от старейшины династии Дали. Ли Синьдао даже и подумать не мог, что повелитель Северного региона согласится вернуть свой долг. Ли Синьдао думал, что он будет все отрицать. Кто знал, теперь, когда повелитель Северного региона хотел вернуть свой долг, даже если бы Ли Синьдао был богом, он не мог причинить ему вреда. В Банке Вселенной Ли Синьдао оставил повелителя Северного региона в зале, а сам вернулся в свою комнату. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и с любопытством спросила: «Как все прошло?» Ли Синьдао покачал головой. Седьмая смутилась и спросила: «Ты победил?» Ли Синьдао покачал головой. «Тогда что произошло?» Лицо седьмой осунулось. Ли Синьдао вздохнул. «Мы даже не сражались. Что ты имеешь в виду?» Седьмая была немного сбита с толку. Повелитель Северного региона взял на себя инициативу и решил вернуть свой долг, — беспомощно сказал Ли Синьдао. На лице седьмой появилась горечь. «Где ты собираешься найти для него 100 красавиц?» Ли Синьдао был обеспокоен этим и спросил: «Если я пойду против контракта, какое наказание я понесу? Банк Вселенной окажется на грани краха. Если ты нарушишь условия 3 раза, ты умрешь, а банк будет запечатан». Банк Вселенной был действительно силен, И правила были очень просты, но наказания вселенной работали только в одну сторону, а не в две. Я должен найти ему 100 красавиц. Ли Синьдао вздохнул и нахмурился. Даже если бы он начал похищать красавиц, он не смог бы найти такое большое количество в такие короткие сроки. Более того, если бы кто-то из них начал возражать, они бы просто-напросто вернулись обратно. Ли Синьдао столкнулся с огромной проблемой. Седьмая подумала и сказала: «Мы не можем пойти против контракта, поэтому мы должны отдать ему 100 красавиц. Но что, если он решит отказаться от этих 100 красавиц?» Ли Синьдао молча посмотрел на седьмую и увидел надежду. «Что я должен ему сказать? Я же не могу подойти к нему и сказать: брат, 100 красавиц тебе не надо, ты уже старый». Ли Синьдао нахмурился. Седьмая закатила глаза и сказала: «Цубай, а, Цубай». Ли Синьдао посмотрел на седьмую так, словно его только что ударило током. «Теперь ты понял, Цубай, это клон Цубай, и они выглядят одинаково. Она похожа на 18-летнюю Лин Рен», — тихо сказала седьмая. Ли Синьдао вздохнул с облегчением и тут же поцеловал ее в лоб. «Ты действительно моя счастливая звезда. Это очень хорошая идея. Я сейчас же пойду к Цубай и скажу ей, чтобы она убедила повелителя Северного региона». Ли Синьдао сразу же после этого убежал, оставив ошеломленную седьмую одну. Спустя долгое время седьмая пришла в себя. «У тебя же есть талант пророка. Ты определенно подумал об этом. Так почему же ты решил разыграть этот спектакль?» Седьмая растерялась. «Ты даже поцеловал мой лоб?» Седьмая скрипнула своими белоснежными зубами. «Хулиган!» — яростно выругалась она. Она прикрыла свои красные щеки и почувствовать себя очень застенчивой. Ли Синьдао позвал Цубай к торговому залу. «Хозяин, вызывали?» — спросила Цубай. «Иди и поприветствуй своего старого друга, он сейчас в торговом зале». Ли Синьдао уже был в своей фирменной маске. «Старого друга?» — Цубай смутилась. «Повелитель Северного региона», — спокойно произнес Ли Синьдао. «Хозяин, именно с ним встречалась Лин Рен, когда была молода. Я всего лишь клон, и у меня нет с ним ничего общего», — воскликнула Цубай и в шоке посмотрела на Ли Синьдао. Она чувствовала себя немного неловко. «Мне нужно, чтобы ты заставила повелителя Северного региона отказаться от моей части контракта». Ли Синьдао постучал пальцем по столу. Цубай в замешательстве посмотрела на Ли Синьдао. «В контракте говорится, что я должен буду отдать ему 100 красавиц, но у меня их нет, поэтому я не смогу выполнить свою часть контракта. Мне нужно, чтобы он отказался от этих 100 красавиц», — объяснил Ли Синьдао. Цубай кивнула. «Понятно, я помогу решить проблему хозяина». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой, глядя на уходящую Цубай. «Повелитель Северного региона же вспоминал, как впервые попал сюда, как получил технику убийства небес в обмен на 100 невероятных красавиц. Время летит слишком быстро», — пробормотал повелитель Северного региона. Но тут его тело внезапно замерло, а рот раскрылся. Что же он увидел? Свою луну, свою любовь, Лин Рен. Повелитель Северного региона глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Он посмотрел на Лин Рен, которая казалась такой же безупречной, как и 10 000 лет назад. «Давно не виделись». Цубай посмотрела на то. Ее глаза распухли, и она глубоко вздохнула. Повелитель Северного региона был преданным человеком. Он стал управлять Северным регионом, но все так же любил только одну девушку в своей жизни. Он потерял свою возлюбленную, но больше не искал наложниц. Его отношения с женой же находились все на той же стадии, они виделись раз в год. «Я не Лин Рен, я ее клон. Меня зовут Цубай», — представилась Цубай. Повелитель Северного региона был ошеломлен и недоверчиво посмотрел на нее. «Это правда, и у меня есть все ее воспоминания. Если ты хочешь что-то узнать, я могу рассказать все, что тебя интересует», — твердо сказала Цубай. Повелитель Северного региона сразу же спросил: «Что мне нужно будет сделать?» Тот факт, что Цубай ждала его здесь, очевидно, означало, что она хотела от него чего-то. Повелитель Северного региона не был дураком. Он был очень умен, но в то же время очень предан. Он хотел выслушать Цубай. Даже просто глядя на нее, он испытывал настоящее удовлетворение. Глава 167. Разговор. Повелитель Северного региона посмотрел на Цубай, и его глаза наполнились любовью, которая накапливалась в течение 10 000 лет. В то время Лин Рен была чиста и очаровательна. Но теперь Лин Рен утратила эту чистоту. Она была похожа на цветок, который слишком много пережил. Хотя она все еще была так красива, она больше не была той чистой и очаровательной девушкой. Раньше она была похожа на новый маленький цветок, который каждый вечер и каждое утро покрывался росой. Теперь же этот цветок был покрыт пылью. Однако повелитель северного региона вел себя так, словно ничего этого не видел. Множество мыслей заполняло его голову, и главное, что он мог сказать прямо сейчас, это то, что просто смотреть на нее уже было приятно. В конце концов, прошло 10 тысяч лет. Цубай глубоко вздохнула и искренне сказала: «Я буду ждать тебя здесь. Я просто надеюсь, что после того, как ты войдешь, ты решишь отказаться от контракта и не согласишься соблюдать его». «Почему?» – спросил повелитель северного региона. «Если это неудобно, то не нужно объяснять почему. Мне просто любопытно», – добавил повелитель северного региона. «Если ты захочешь соблюсти его, то мы должны будем вернуть тебе 100 красавиц. В банке вселенной их не так много на данный момент», – правдиво сказала Цубай. Повелитель северного региона рассмеялся. «О, так вот чем дело. Значит, я могу идти?» Но его ноги не двигались. Он продолжал пристально смотреть на Цубай, как будто хотел запечатлеть ее взгляд в своих глазах. «Просто иди. После того, как ты выйдешь, я расскажу тебе все», — сказала Цубай. Просто подумав о том, что он сможет провести некоторое время наедине с Цубай, повелитель северного региона быстро кивнул. «Подожди меня немного». Повелитель северного региона, которому было более 10 тысяч лет, сейчас был похож на маленького подростка, который торопливо вошел в торговый зал. В торговом зале Лисиньдао тихо сидел, скрестив ноги. Его золотая маска и скрещенные руки излучали действительно холодную ауру. Он над чем-то задумался. Как только он стал владельцем банка, ему нужно было должным образом культивировать, так как он был слишком слаб. И сейчас он мог бы уничтожить всех и вся на земле, далее в древней пустынной земле, но в вечной земле он не сможет действовать так же дико. Если уж он не мог вести себя там дико, то и говорить о его подчиненных не стоило. Все они, конечно, были наделены безграничным потенциалом, но на данный момент были слабы. И прямо сейчас все они безумно поглощали духовную энергию вечной земли, чтобы укрепить себя. Их силы возрастали с каждым днем. Ли Синьдао надеялся, что когда они выйдут из уединения, они смогут преподнести ему хороший сюрприз. Посреди своих смешанных мыслей Ли Синьдао увидел, как в зал вошел повелитель северного региона. Он очень быстро подошел к столу и, увидев Ли Синьдао, растерянно сказал: «А вы?» Ли Синьдао спокойно сказал: «У банка вселенной появился новый владелец». Только тогда повелитель северного региона понял, что произошло. «Это твой контракт, подпиши его. Как только ты подпишешь его и передашь технику, я верну тебе 100 красавиц». Когда Ли Синьдао сказал о 100 красавицах, он немного повысил голос, словно чтобы он услышал его. Повелитель северного региона улыбнулся и посмотрел на контракт. Затем он разорвал его на глазах у Ли Синьдао. Контракт был уничтожен. Повелитель северного региона взял технику и торжественно сказал: «Это убийство небес, и я возвращаю эту технику вам. Я разрываю контракт и настоящим заявляю, что я его не выполнил». Ли Синьдао кивнул головой. «Отлично». Повелитель северного региона скучал по Цубай и нетерпеливо спросил: «Теперь я могу идти?» «Иди». Ли Синьдао беспечно махнул рукой. Повелитель северного региона нисколько не колебался и сразу же ушел. Ли Синьдао молча посмотрел на убийство небес. Он протянул руку и схватил эту технику. Она была как новенькая. Черная обложка книги медленно открылась. Вжух. Гигантское лезвие выскочило из книги, словно желая разрезать на части целый мир. Оно прорвалось сквозь ограничения и оказалось перед Ли Синьдао. Этот удар заставил тело Ли Синьдао содрогнуться, после чего он отложил убийство небес и торжественно посмотрел на книгу. «Такая сильная», — пробормотал Ли Синьдао. «Она подходит мне», — сказав это, он схватил книгу и направился к залу наследия. Ли Синьдао направился в сторону могилы бога войны Чжао Ди. Чжао Ди уже собирался выйти, но Ли Синьдао покачал головой. «Я полностью понял твое дао, поэтому ты мне не нужен». Бог войны Чжао Ди был сбит с толку и безмолвно уставился на Ли Синьдао. Ли Синьдао не остановился даже перед гробницей бога меча и продолжил идти. Проекция бога меча посмотрела на Ли Синьдао, и в ее сознании появилось множество вопросительных знаков. Неужели его бросили после первого раза? Ли Синьдао подошел к передней части третьей гробницы. За пределами банка вселенной, горная вилла повелитель северного региона. Всех, кто находился рядом со зданием, прогнали. Никто не должен был находиться в радиусе 10 миль от здания, иначе они были бы убиты на месте. Повелитель северного региона лично готовил для Цубай. Хотя Цубай сказала ему, чтобы он не беспокоился, повелитель Северного региона сказал, «Я знаю, что ты на самом деле не она, что ты не Талин Рен, но так как у тебя есть все ее воспоминания, то ты должна знать, что 10 тысяч лет назад, когда я был заперт, я пообещал, что приготовлю для нее что-нибудь приятное. К сожалению, эта трапеза задержалась на 10 тысяч лет», — сказал повелитель Северного региона и опечалился. Цубай беспомощно вздохнула. «Есть множество вещей, которые мы не можем контролировать в жизни. Когда то, что ты думаешь и делаешь, отличается, появляется множество случайных мыслей. И в итоге это становится упрямой мыслью», — сказала Цубай. «Упрямый?» Повелитель Северного региона покачал головой и улыбнулся. «Я знаю разницу между упрямством и любовью. 10 тысяч лет. Зачем? Потому, что это мой мир, и я могу думать о Лин Рен без каких-либо беспокойств и помех», — сказал повелитель Северного региона. «А что же насчет твоей жены?» — спросила Цубай. «Моей жены?» — повелитель Северного региона задумался. Ему пришлось хорошенько подумать, чтобы вспомнить, как она вообще выглядит. Она наслаждается властью повелителя Северного региона. Север находится под ее контролем, и последний раз мы встречались 3 года назад, спокойно сказал повелитель Северного региона. Вы так холодны друг к другу и не испытываете друг к другу никаких чувств. А что насчет детей? Спросила Цубай. Она знала, что когда повелитель Северного региона и Лин Рен были вместе, у них не было детей. Но что случилось потом? Повелитель Северного региона улыбнулся. «У меня нет детей». За 10 тысяч лет повелитель Северного региона даже не прикоснулся к своей жене. Он скорее предпочел бы стать монахом, чем заиметь с собственной женой тактильный контакт. «Почему?» Цубай не понимала этого. «Когда кто-то заставит тебя жениться на ком-то, ты все поймешь». Повелитель Северного региона горько усмехнулся. Глава 168. Дела Лин Рен. В прошлом повелитель Северного региона был ближе всех к трону. Когда все в мире думали о том, что он станет императором династии бога трансформирующихся перьев, он неожиданно решил сдаться. Решение повелителя Северного региона вызвало бурю возмущения, и самым разгневанным человеком была его жена. Она вышла за него замуж, потому что хотела стать императрицей, но он фактически отказался от трона. Власть императрицы, которая находилась прямо перед ней, просто исчезла. Тогда она чуть не сошла с ума от гнева. И так уже холодные и поверхностные отношения между мужем и женой ухудшились до точки невозврата. Они начали встречаться всего несколько раз в год и даже не разговаривали друг с другом. Тогда-то повелитель Северного региона встретил Лин Рен и почувствовал, что нашел свою настоящую любовь. Но Лин Рен начала требовать от него развода. Когда он согласился с этим, в ответ от своей жены он получил еще больше ненависти. Его жена позвала своего непобедимого отца, который втоптал повелителя Северного региона в землю. Затем он приказал старому императору, который только что отказался от трона, запереть его на 30 лет. Эти 30 лет окончательно возвели между этим мужем и женой барьер. Даже если они и жили в одной резиденции и время от времени виделись, повелитель Северного региона даже не смотрел в ее сторону. И даже если наложницы раздевались перед ним догола и вставали перед ним, он даже не смотрел на них. Ну и что, что их тела выглядят хорошо? Они были просто кучей мяса и костей. Ну и что, что они были стройными? Рано или поздно все это исчезнет. Повелитель Северного региона проводил каждый день за чтением, и он заставил своих подчиненных найти для него много книг. Его аура ученого появилась как раз в течение этих 30 лет. Жена повелитель Северного региона была несчастна. Когда-то она была похожей на нефрит девушкой и, выйдя замуж за повелитель Северного региона, она так и не занялась с ним сексом. Смешно. В итоге она накачала его наркотиками и была готова сделать это десятки раз за одну ночь. Она хотела высосать его досуха и забеременеть. Когда это случится, все, что принадлежит повелителю Северного региона, будет принадлежать ей. Но, после того, как повелитель Северного региона попался на ее удочку, он заперся в своей комнате и избавился от действия запрещенных препаратов в одиночку. После этого случая она сдалась, и после этого случая они были друг другу совершенно незнакомыми людьми, которые даже не смотрели друг на друга. Повелитель Северного региона стал свободным человеком и каждый день читал книги. В книгах он находил прекрасные места и красивых девушек, которые помогали ему развивать свою личность и ум. Его жена не могла вынести одиночество и начала делать это с другими людьми. Повелитель Северного региона редко сердился в этой жизни. Единственный раз, когда он действительно вышел из себя, произошло потому, что она сделала это с одним из отпрысков большой семьи династии боготрансформирующихся перьев и хотела родить от него ребенка. Причем она сказала, что это был его ребенок, и что она вынашивала именно его ребенка. Это привело его в бешенство. К тому моменту он уже посетил банк Вселенной и обменял 100 красавиц на технику убийства небес. Тогда еще никто не знал, насколько страшен он был в гневе. Никто не знал, насколько сильным он был на тот момент. К тому моменту повелитель северного региона превзошел царство бесчисленных песков. Из-за гнева и ярости он ударил ее. Его ци проникла в ее тело и убила ребенка в ее утробе. Тогда он холодно сказал: «Даже если ты будешь делать это с тысячей, сотни тысячей мужчин, мне будет все равно. Но если ты посмеешь забеременеть, я убью ребенка. Если ты продолжишь беременеть, я продолжу убивать. Я хочу посмотреть, сколько детей умрет в твоей утробе», — холодно сказал повелитель Северного региона. После этих слов повелитель Северного региона вышел из своего особняка. С мечом в руке он вырезал целую ветвь. Это была самая кровавая ночь в его жизни. И самая жестокая ночь в его жизни. В ту же ночь с него сняли все ограничения, и тогда он мог делать все, что хотел. Что касается его жены, то ее никто не пожалел. Даже если она будет взывать к своему непобедимому отцу, он тоже ничего не сможет сделать. Рождение подобного ребенка было бы плохой новостью для династии боготрансформирующихся перьев. И старый император тоже не согласился бы на это. Особенно после того, как повелитель Северного региона спокойно вышел из своей резиденции и убил огромное количество людей. И после того, как он убил столько человек, старый император не стал ругать его, а вместо этого молча отменил свой старый приказ. Так как о силе повелителя Северного региона было известно всем, он решил покинуть столицу династии боготрансформирующихся перьев, и его в итоге отправили на север. Повелитель Северного региона посмотрел на Цубай, договорив о своем прошлом. Цубай посмотрела на него и вздохнула. Какой смысл мучить друг друга? Повелитель Северного региона покачал головой. Я помню прошлое и не хочу ее видеть. Пока я ее не вижу, мне очень хорошо. Цубай с любопытством спросила: насколько ты стал силен? Повелитель Северного региона сказал: небесное царство, 10-я ступень. Цубай была ошеломлена и сказала: когда ты вырезал целую ветвь, ты был культиватором небесного царства, верно? Повелитель Северного региона кивнул. Тогда я был на 3-й ступени. Значит, за 10 тысяч лет ты только немного продвинулся. Цубай это показалось странным. Ты не можешь так говорить. В конце концов уровень, это не все. Повелитель Северного региона покачал головой. Цубай была ошеломлена. Что происходит? Значит, ты все-таки стал сильнее? Спросила Цубай. Когда мне было 200 лет, я нашел технику. Эта техника действительно подходит для меня, и в течение этих 10 тысяч лет я культивировал по ней. Из-за этого мое развитие, по сути, осталось все на том же уровне, сказал повелитель Северного региона. Встретившись лицом к лицу с Цубай, он без колебаний раскрыл ей все свои секреты. Убийство небес не было его главным козырем. Так что неудивительно, что он так быстро вернул эту технику Лисиньдао. После того, как я рассказал тебе свою историю, ты должна рассказать мне свою и историю Линрен, верно? С любопытством спросил повелитель Северного региона. Тебе нужно подготовиться, посоветовала ему Цубай. До меня доходили некоторые слухи, и я уже давно готов. Просто скажи это, я смогу это принять, твердо сказал повелитель Северного региона. Если твоя способность принимать тяжелую информацию равна 100 баллам, то тебе следует поднять ее до 1000. Цубай колебалась. Неужели все так плохо? Повелитель Северного региона был так напуган, что у него затряслись руки. «Будь морально готов. Просто расскажи мне все, я готов». Повелитель Северного региона глубоко вздохнул. Цубай кивнула и начала рассказывать о делах Линрен. Глава 169. Дао и Даос Цубай посмотрела на повелителя Северного региона и начала описывать свое прошлое. Пока она говорила, повелитель Северного региона не перебивал ее. Он просто был тихим слушателем. Пламя свечей колыхалось на ночном ветру, отбрасывая на землю очень длинную тень повелителя Северного региона. История была действительно длинной. История была действительно очень запутанной. Повелитель Северного региона с каждой минутой все сильнее сжимал кулаки, однако он был бесстрастен, как деревянная статуя. Услышав о том, что произошло между Линрен и его отцом, повелитель Северного региона закрыл глаза. Когда он услышал, что его отец просто играл с ней, он открыл глаза, и резкий свет засиял в них. Теперь все обрело смысл. Почему отец запер его на 30 лет? Почему Лин Рен холодно отвергла его? За всем этим стоял его отец. Его действия были просто отвратительны. Повелитель Северного региона хоть и был сдержанным человеком, но прямо сейчас его переполняли эмоции. Неудивительно, что Цу Бай хотела, чтобы он подготовился к предстоящей истории. Он слышал о большинстве из рассказанного, поэтому и смог сдержать себя. Но чего он не ожидал, так это того, что Лин Рен переспала почти со всеми высокопоставленными лицами из династии бога трансформирующихся перьев. Это повелитель Северного региона просто сидел и не произносил ни слова. После того, как Цу Бай закончила говорить, ей стало жалко этого человека. Она достала зеленый носовой платок и протянула ему. Он смотрел на нее и не знал, смеяться ему или плакать. Цу Бай сказала: «Зеленый – это здоровье. Это самый яркий цвет, но любовь испортила его и придала ему дурную славу». Повелитель Северного региона кивнул, вытирая платочком свои глаза. «Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты рассказала мне все это. Я сейчас не в лучшем настроении, поэтому будет лучше, если я побуду наедине с собой». Повелитель Северного региона встал.